Часть 7. Хронология. Я неправильно уловил хронологию. Я считал, что Сэндзюгахара сначала повстречала краба, потом потеряла вес, а после ее мать вступила в падшую секту. Но на самом деле сперва мать Сэндзюгахара вступила в секту, а уже потом Сэндзюгахара встретила краба и потеряла вес. Но если подумать, то можно было догадаться. В отличие от канцелярского ножа и степлера, вероятность того, что шиповки окажутся на расстоянии вытянутой руки, не особо высока. После слова «шиповка» я должен был догадаться, что Сэндзюгахара рассказывает о времени средней школы, когда она участвовала в клубе легкой атлетики. В старшей она уже не ходила на физкультуру и в клубах не участвовала. Если быть точным, мать Сэндзюгахара вступила в ту мошенническую секту и обрела веру, когда Сэндзюгахара училась в 5 классе начальной школы. Начальная школа, так что даже Ханекава не знает об этом. Если пораскинуть, тогда Сэндзюгахара была болезненной девочкой. Не создавала впечатления, а действительно была такой. А однажды, как обычно бывает, она серьезно заболела. Шанс выздороветь лишь около 9%. Даже врачи начали опускать руки. Тогда мать Сэндзюгахары пожелала утешения. И она воспользовалась этим. Благодаря серьезной операции Сэндзюгахаре удалось избежать смерти. И думаю, они к этому никоим боком. Но, как сказал Ошина со знающим видом, никто не может знать наверняка. Если бы я присмотрелся к обнаженной Сэндзюгахаре у нее дома, то наверняка заметил бы шрамы от операции, все еще слабо виднеющиеся у нее на спине. Но требовать от меня такого было бы уже слишком. К тому же, она стояла ко мне передом, да и сперва вверх ходила. А я выдал, что она покрасоваться хочет. Ну и дела. Как бы то ни было, Сэндзюгахара выжила, и ее мать еще больше укрепилась в вере этой секты. Ведь благодаря вере ее дочь спаслась. Все как всегда, типичный случай. Однако семья еще продолжала держаться. Я не особо разбираюсь в подобного рода сектах и культах, но, по крайней мере, в основе своей они, так сказать, не убивают, но и не дают жить своим последователям. Её отец хорошо зарабатывал, и изначально семья Сэндзюгахары – богачи, так что могли позволить это. Однако с годами мать Сэндзюгахары стала просто одержима. Семья трещала по швам, Сэндзюгахара перестала ладить с матерью. После окончания начальной школы и поступления в среднюю, она практически не говорила с ней. Так что если еще раз взглянуть на жизнь Сэндзюгахары в средней школе, то понимаешь, насколько там все искажено. И это все объясняет. Сверхчеловек. В средней школе Сэндзюгахара была сверхчеловеком. Скорее всего, она хотела показать это матери. Показать, что она и безо всяких сект может быть такой. Но они уже не ладили. По своей природе Сэндзюгахара не особо активная. К тому же в начальной школе часто болела. Думаю, она заставляла себя. Но похоже, это давало обратный эффект. Порочный круг. Чем больше Сэндзюгахара становилась идеальной, тем больше ее мать думала, что это благодаря вере. И этот порочный круг обратного эффекта повторялся снова и снова. Прошел 3-й год средней школы. Это случилось, когда уже близился выпуск. Хоть мать Сэндзюгахары и обратилась в веру ради своей дочери, ее сознание настолько исказилось, что она решила пожертвовать свою дочь лидеру этой секты. Нет, даже так она наверняка сделала это ради дочери. Сэндзюгахара воспротивилась, ранила до крови лидера шиповкой. Как результат, семья распалась, разрушилась. Они отняли все: имущество, дом, земли, обвесили долгами, не убивали, но и не давали жить. И убили. Сэндзюгахара рассказала, что в прошлом году дело дошло до развода, и они стали жить в этой квартире в Тамикураса. Сэндзюгахара поступила в старшую школу. Все окончилось еще в средней школе. Окончилось. И когда Сэндзюгахара окончила среднюю школу, но еще не поступила в старшую, в это неопределенное время она встретила его. Краба. «Краб тяжести, Арарагикун. Или, другими словами, бог бремени», — сказал Ошина. «Понимаешь, бог тяжких дум, Даже больше дум, а ков. Если так интерпретировать, то выходит, что потерять вес все равно, что потерять себя. Объяснить? Когда происходит что-то ужасное, люди стараются закрыть это подальше в своей памяти. На эту тему снято множество фильмов и сериалов. Тут примерно так же. Только мысли людей забирает бог. То есть, встретив краба, Сензюгахара отсекла свою мать от себя. Перестала волноваться о том, что ее мать пожертвовала ее лидеру секты, что мать даже не пыталась помочь ей, что мать разрушила их семью, и что если бы Сензюгахара не сопротивлялась тогда, то такого могло и не случиться. Прекратила думать об этом. Скинула тяжесть. Естественно, сама. Обманула судьбу. Пожелала утешения. Бартер. Обмен. Равноценный обмен. У крабов ведь все тело прочно защищено. Ну, представить можно. У них снаружи панцирь. Этот экзоскелет хранит их. Ни один удар не пройдет. И по-человечески их не поешь. Похоже, он и правда не любит крабов. Немного неожиданно, но похоже, Ошина неуклюжий человек. В кандзи краб входит кандзи насекомое. А вдобавок к насекомому вскрытие. Вскрывающее насекомое. Какое еще животное, живущее в воде, будет так описано? Ко всему прочему, у них еще по две огромных клешни. В заключение. Сензюгахара потеряла вес. Скинула тяжесть. Тяжелые думы, сняла всю боль. Больше нет волнений. Она отринула все. Потому что могла. И похоже, ей стало намного легче. Именно этого она и хотела. Потеря веса не стала существенной проблемой для Сензюгахары. Но несмотря на это, Сензюгахара, как и тот молодой человек, продавший свою тень за 10 золотых, день за днем сожалела о том, что ей стало легче. Но не из-за дисгармонии с окружением. И не потому, что возникли неудобства. Не потому, что не могла завести друзей. Не потому, что потеряла все. А лишь потому, что лишилась своих мыслей. 5 жуликов. Те 5 никак не связаны с верой ее матери, но все равно всем им, включая Ошина, она не могла довериться полностью и верила им даже меньше, чем наполовину. Потому что Сензюгахара все еще сожалела. И то, что она по инерции все равно продолжала ходить в больницы, все не так. С самого начала и до конца я ошибался. Сензюгахара, не имея веса, ничего не оставляла. И ничего не отбрасывала. Особо плохого она не сделала. Если случается что-то ужасное, не значит, что обязательно нужно встретить это лицом к лицу. В этом нет ничего хорошего. Позорный побег и никаких проблем. Убежать в секту и бросить свою дочь – полнейший эгоизм. Сейчас она вернула свои мысли, но ничего не изменится. Не согласен? Девочку, получившую облегчение, скоро начнут беспокоить тяжкие мысли. Мать это не вернет. И разрушенную семью не воссоединит. Ничего не изменится. Ошина говорил без иронии и насмешки. Краб тяжести забрал ее сущность, ее мысли, ее вес. Но тут не как с вампиром и похотливой кошкой. Девочка сама пожелала этого. Даже скорее сама отдала это. Бартер. Ведь бог всегда рядом. Можно сказать, девочка практически ничего и не теряла. И тем не менее... Все же, и поэтому Сензюгахара Хитаги захотела вернуть. Пожелала вернуться. Воспоминания о матери, потому что уже ничего не попишешь. Свою память и свои страдания. Наверное, мне до конца не понять подобных вещей, и хоть я не знаю, что случится дальше, но, как и сказал Ошина, ничего не изменится. Ни мать, ни семья не вернутся. И Сензюгахару лишь снова охватят тяжелые думы воспоминаний. Но это ничего не изменит. «Нет, ничего не изменит», — сказала Сензюгахара. Красными от слез глазами она поглядела на меня. «Это не было напрасно. По крайней мере, я смогла завести хорошего друга». «Кого это?» — притворился я. «Тебя», — гордо ответила Сензюгахара без стеснения и увиливаний. «Спасибо, Арараги-кун. Я очень благодарна тебе. Прости меня за все. Может, это нагло, но если мы продолжим нашу дружбу, я буду счастлива». Я поражен. Эта неожиданная атака Сензюгахары вошла глубоко-глубоко мне в сердце. Я же обещал съездить с ней поесть крабов. Но, думаю, все-таки стоит подождать до зимы.